Москва, Средний Овчинниковский переулок, 6 июля, среда, 16:21. Несмотря на вопли птицы о том, что он крайне занят, безумно занят, немыслимо занят и не в силах уделять этим бестолковым наемникам столько времени, сколько они требуют, торопиться Артем и Кортес не стали. Сытно и вкусно пообедали, на поварах в Ящерице не экономили, поскольку управляющий считал вкусную еду лучшим обрамлением шоу. Поговорили о погоде, политике, экономике и видах на грибы в этом году, чем довели конца до белого коленя, и лишь после этого приступили к работе. Кортес взял клубный «Мерседес», на котором охранники развозили по домам припозднившихся клиентов, и поехал в «Тигротком», в главную телекоммуникационную компанию «Тайного города», специалисты которой, умело смешивающие магию и технологию, могли провести идеальный поиск объекта с применением всех существующих современных средств. А птицы и Артем на внедорожнике наемников отправились за Москворечье, где ушлый конец повстречал очаровавшую его девушку. «Здесь!» — крикнул управляющий, когда машина оказалась примерно посередине переулка. «Я видел ее здесь!» Я огляделся с таким видом, словно чаровница должна вот-вот появиться вновь. «Точно?» — прищурился наемник, останавливая внедорожник. «Абсолютно!» Конец уверенно ткнул пальцем в проход между двумя домами. «Она вышла отсюда!» «Со стороны Большого Овчинниковского», — машинально отметил Артем. «Похоже, Кортес не ошибся». А вслух спросил. «Девушка была одна?» «Да». «И появилась примерно в половине четвертого?» «Да». «Что она делала?» «Шла», — ответил конец, выдержав короткую паузу. «Я уже говорил. И про время говорил. Ты что, меня проверяешь?» «Уточняю», — спокойно ответил умеющий врать Артем, сохраняя на лице идеально невозмутимое выражение. «Я должен точно понимать, как произошла ваша встреча». «Зачем?» «Чтобы найти твою красавицу». «Откуда ты знаешь, что она красавица?» С подозрением осведомился конец. «Хочешь сказать, что влюбился в уродину?» Несколько мгновений птицей обдумывал неожиданный вопрос, после чего мотнул головой. «Нет». «А если бы я хотел тебя проверить», — размеренно продолжил Артем, «то спросил бы, что ты здесь делал в столь поздний час». «Понятно», — коротко ответил конец и отвернулся. В разговоре возникла пауза. Птица изучал окрестности, Артем — птица. Через несколько секунд им обоим стало скучно, и конец поинтересовался. «Что дальше?» Наемник поднял брови. «Что ты здесь делал в столь поздний час?» «Скорее уж, в столь ранний час», — язвительно отозвался управляющий. «Не принципиально». «Тогда чего ты ко мне пристал?» Ответить на этот вопрос честно наемник тоже не мог, ведь тогда пришлось бы признать, что он проверяет конца на причастность к убийству Нава. Пришлось выкручиваться. «Ты просишь нас отыскать девчонку, но ничего о ней не рассказываешь», — произнес Артем, глядя толстяку в глаза. «Мы по дружбе решили тебе помочь, но должны быть уверены, что ты не впутаешь нас в преступление». «По дружбе?» — перебил наемника конец. «Вы мне счет пообещали выставить». «Что ты здесь делал?» «Гулял?» «Птица, я серьезно». «А что я здесь мог делать?» — огрызнулся толстяк. «Ты действительно задал этот идиотский вопрос или мне приснилось? Естественно, я возвращался от подруги». «У нее есть имя». «Не слишком ли ты любопытен?» «Обычно ты любишь прихвастнуть своими подвигами». «Ну...» Птица поразмыслил, потом решил, что действительно давно не бахвалился и гордо сообщил. «Я ночевал у Алисы де Кок». «У дочери командира войны», — присвистнул Артем. «Он же тебя убьет». «За что?» — изумился управляющий. «Слушай, Артем, Алисе 42 года. По меркам чуда в самый расцвет девушка не просто аппетитная, а супераппетитная. Но рыжие идиоты считают ее старой девой. Алиса бесится, что никак не может подыскать себе нормального жениха, между прочим, во многом благодаря папочке, распугавшему потенциальных ухажеров. Вот я и утешаю ее, как могу». «И как?» — машинально спросил наемник. «Превосходно!» — выдохнул птицей, но от дальнейших подробностей уклонился. «Ты доволен?» «Вполне», — кивнул Артем, после чего вышел из машины, заставив конца последовать за собой и продолжил расспросы. «Почему ты уехал так рано?» «Алиса выжила меня досуха». «Прими мои поздравления». «Завидуй чуть-чуть тише», — самодовольно попросил птицей. «На нас прохожие оборачиваются». Рассказывай, что было дальше. Я прошел к машине, она вот тут была припаркована. Конец ткнул пальцем в занятое сейчас место. Потом поднял голову и увидел ее. Если девушка действительно появилась со стороны Большого Овчинниковского, птицей не мог ее не увидеть. То есть, выходя от выжившей тебя Алисы, ты засмотрелся на другую девицу. Усмехнулся Артем. А ты давно перестал засматриваться? С тех пор, как познакомился с Ингой. Ну и зря. «Инга ведьма», — пошутил наемник. «Большинство моих подруг тоже. Но... Ага, еще скажи, что у тебя с Ингой любовь». «Не твое дело», — проворчал Артем. Через секунду он увидел то, что давно искал взглядом. Прикрепленную к стене видеокамеру с нужной зоной обзора и набрал номер напарника. «Кортес, в нужное нам место смотрит одна из камер торгового центра. Нужное нам время, ты знаешь». «Ты стал говорить, как конец», — хмыкнул в ответ старший наемник. «Передавай ему привет», — попросил птицей. «Тебе привет». «Ну, точно». А в следующий миг Кортес стал серьезен и пообещал. «Минут через 10 мы взломаем сеть торгового центра и посмотрим, кто бродил по Замоскворечью этой ночью».